Глава 25. Алексей. Лида везде не выходит из головы, такая нежная, хрупкая, но одновременно сильная. Во мне борются два противоположных чувства. С одной стороны, хочется, чтобы она как можно быстрее стала на ноги, снова могла делать, что хочет, не была привязана к этой дурацкой коляске, а с другой, как только это случится, она уедет и исчезнет из моей жизни, и я снова останусь один. Ни в коем случае нельзя ее отпускать. Принимаю для себя это решение теперь уже абсолютно осознанно и становится легче. Надо позвонить брату и все разузнать. Разумеется, я не собираюсь затягивать ее выздоровление, просто нужно знать, сколько у меня времени в запасе. Набираю номер брата, но он не берет. Ничего, перезвонит, когда сможет. У него может быть операция, обход или еще что. Или он просто отдыхает после смены. Я давно даже не пытаюсь следить за его графиком. Родька, трудоголик, живет в этой своей больнице, дома почти не бывает. Особенно после того, как они с Кристиной расстались. Ссора была некрасивой и болезненной для брата, а ведь хотел Крис предложение сделать. Теперь он женат на работе, и у них взаимная любовь. Что ж, лучше так, чем депрессия. Звонок раздается через пару часов. Я уже успел подготовить кучу документов по новому объекту, дать распоряжение по закупке всего необходимого и теперь просто отдыхал. «Здорово, бро, чё звонил?» «Вот всегда он так, с места в карьер. Никаких тебе как дела и все такое. Привет, слушай, тут такое дело». Объясняя ему ситуацию в общих чертах, не желая углубляться в личные переживания. С одной стороны, ему и так нелегко, чтобы я давил на мозоль. С другой, если ничего не получится, так хоть брат о моем позоре не узнает. Ясно. Короче, это разговор долгий, а у меня операция скоро. Подгребай ко мне, все расскажу, покажу и прочее. Скоро буду. Больница, в которой работает брат, находится в 5 минутах езды от моего офиса, так что мне хватает 10, чтобы до нее добраться. Спрашиваю, где его найти. Меня в больнице все знают. И потому, что я брат ведущего хирурга-ортопеда, и потому, что являюсь спонсором, который часто снабжает учреждение тем, что не выдает государство. Увы и ах, не хватает многого. «Он у неизвестной», — отвечает миловидная медсестричка на стойке регистрации. «Вера, кажется. Я-то один, а их много всех и не упомнишь. Спасибо». Я прекрасно знаю, куда идти. Неизвестная – это палата пациентки в коме, которая лежит в больнице уже пару месяцев. Попала в аварию, документов нет, никто не заявил о пропаже. Переломы и остальные травмы уже почти зажили, во многом благодаря Родиону, но в сознание она так и не пришла. Говорят, из-за ЧМТ. Родька постоянно у нее зависает, все проверяет и перепроверяет, хотя ни разу не нейрохирург. Меня терзают смутные сомнения, что он к ней неровно дышит. Но доказательств нет. А брат лишь отмахивается, говоря, что это как минимум неэтично, а он все-таки профессионал. У дверей палаты неизвестной сталкиваюсь с братом, и мы вместе идем в комнату отдыха персонала. Там стоит диван, пару столиков со стульями, холодильник, ширма для переодевания. Родя плюхается на диван и блаженно вытягивает ноги. «Опять у нее был?» — хмыкаю. «Да, проверял показатели». «И как?» «Без изменений». «Ты думаешь, она очнется?» «Смотрю вопросительно». «Шанс всегда есть. Но ты же не затем пришел, чтобы расспросить о Джейн Доу?» «Давай, рассказывай». «Я ей рассказал. Вернее, спросил, что нужно леди, чтобы встать на ноги». «Понимаешь, какое дело? Кости-то срастутся, но у нее переломы сложные. Это будет не скоро». А за время сидения в коляске мышцы ослабнут, и ей практически придется заново учиться ходить. Что-то можно сделать для поддержания мышц в тонусе? Разумеется. После снятия гипса необходимы регулярные сеансы массажа, причем не только на ноги. Будет большая нагрузка на весь организм, плюс костыли, всякие приспособы для тренировок. Брат долго объясняет, что именно нужно, а у меня в голове уже крутятся колесики. Прикидываю, где это купить и как все расставить в спортзале, чтобы поместить туда тренажеры для Лиды. То, что спортзал находится на 2-м этаже, меня особо не беспокоит. Я готов ее каждый день туда на руках носить. Только бы она выздоровела. Заодно вдыхать пьянящий аромат и чувствовать мягкость кожи. Видимо, мысли отразились на лице, потому что брат пристально смотрит на меня, а потом тянет. «У-у-у, ты никак влюбился!» «Ничего подобного», — пытаюсь отрицать очевидное. «Но раз решил пока не признаваться, надо до последнего стоять на своем. А ты?» «А что я?» «Тоже свою неизвестную втрескался по уши. Не вылезаешь из ее палаты». «Это другое. Я врач. Слежу за состоянием пациентки». «Бла-бла-бла», — трясу рукой перед ртом. «А ты тему-то не переводи, речь не обо мне». «Родь, я не хочу об этом говорить. По моей вине пострадала девушка. Я просто хочу помочь ей встать на ноги и вернуться к обычной жизни». «Ладно, сделаю вид, что поверил». «Ты это, к своей неизвестно заходишь, а к нам когда? Другую пациентку смотреть не желаешь?» «А что там осматривать? Гипс же, рентген еще не скоро». «Ты же обещал», — поднимая бровь. «Она в чужом доме, и хотя тебя тоже не особо знает, все-таки ты ее врач». «Да приду я, конечно. Сегодня смена. Завтра ждите». «Отлично. Спасибо, брат. Отдыхай. И удачи на операции. Будь молодцом, чтобы все получилось». «Лёш, это же я!» Разводит руками, а я лишь вздыхаю. Порой брат включает звезду, и тогда очень хочется поправить корону у него на голове лопатой. Усмехаюсь и выхожу за дверь, набираю секретаря и даю распоряжение по закупкам. Если она и удивляется, то ничего этого не показывает. Отличный работник. А сам отправляюсь на новый объект. Нужно все проконтролировать. На это место у меня очень большие планы.